«Добро пожаловать, джентльмены. Не желаете ли шампанского?» Маготцы с Джиной переглянулись. При виде спиртного у обоих слюнки потекли. «Лососины?» — искушала она. «Должно быть вкусно», — предположил Джина. «Не то слово». Он посмотрел на Маготцы и шепнул. «Мы при исполнении». Тот прикусил нижнюю губу. «Официально, по-моему, нет». Джина адресовал девушке сияющую улыбку и взял два бокала. «Истинно ангел небесный! Благослови тебя Бог, дитя мое!» Притворно застенчивая улыбка расплылась в широкую ухмылку. Видно, она была рада встретить двух посетителей, которых не хватит апоплексический удар, если официантка выйдет из роли. «Как только понадобится долить, дайте знак. Впрочем, я и сама увижу пустые бокалы». «Знаешь, в конце концов, тут не так уж и плохо», — признал Джина, облизываясь и оглядываясь по сторонам. «Никогда не пил такого вкусного шампанского, хоть оно и розовое». Маготцы чувствовал тепло, разливавшееся в желудке от газированного спиртного, быстро проникавшего в кровь, смутно знакомое ощущение расслабления, пару раз испытанное 1000 лет назад. «Еще глоток. Пожалуй, надо совершить обход». Джина допил бокал. «Мне в сторонке больше нравится. Давай просто останемся здесь и наклюкаемся. Пускай Холлоран берет на себя руководство, когда доберется до города». Они еще минуту принимали желаемое за действительное, потом пошли вперед, ненадолго остановившись перед первой стеной с произведениями Дианы Кросс, полностью выдержанными в черно-белых тонах, подобно абстрактным рисункам в кабинете Митча Кросса и в гостиной Грейс Макбрайт. Маготцы кивнул самому себе, объясняя это супружескими и дружескими связями. Любящие родители тоже приклеивают к дверце холодильника детские рисунки, но абсолютно не понимая, зачем устраивать в престижной галерее грандиозную выставку столь небрежной мазни. Он мысленно извинился перед мастерами колорита и света Вермеером и Ван Гогом за современный мир, предпочитающий шик гению. Опытный глаз легко выловил компьютерщиков в море скучающих модников. Грейс Макбрайт с Харлием Дэвидсоном приватно друг с другом беседуют, практически не отличаясь от завсегдатаев галереи. Оба вполне сойдут за художников или за меценатов. Она в черном пальто, он в сплошной черной коже, как участник рода. В таких шагах от них Энни кокетничает с миловидным молодым человеком в старомодном смокинге. Умудрилась улучшить момент, переоделась в гардеробный, превратившись в прозрачном, вручную расписанном шифоне, в наполовину вылупившуюся из кокона бабочку. Маготцы припомнил выводы из Спинозы насчет ее трат на одежду и вполне им поверил. Родранер, явно страдая от чрезмерных впечатлений, одиноко торчит у дальней стены в неизменной лайкре, черной по такому случаю, беспокойно переминаясь с ноги на ногу, вяло махнул детективом рукой и вновь начал топтаться на месте. Джина с искренним сочувствием покачал головой. «Бедняга смахивает на антилопу перед стаей львов». «Где Митч?» Партнер не расслышал. «Похоже, одна Энни по-настоящему развлекается», — заметил он. «По-моему, она всегда развлекается. Кажется, нет только Митча». Джина оторвал взгляд от Энни, ткнул пальцем в сторону буфетной стойки, трещавшей под грузом тарелок с закусками и цветочных композиций. «Вот он!» Маготцы действительно увидел Митча рядом с высокой блондинкой в длинном белом шелковом платье. Без сомнения, сама художница. Вокруг толпа поклонников, жаждущих лично с ней перемолвиться, которых она деликатно удерживает на расстоянии, одновременно умудряясь держать при себе мужа, словно любимое домашнее животное. Значит, это и есть Диана Кросс. Художница, светила, любящая жена. Возможно, не самого высшего класса, но весьма привлекательная, излюбленного на Среднем Западе спортивного типа. Откуда ни возьмись, явилась встречавшая их девушка с непочатой бутылкой. «Не удивляйтесь», — рассмеялась она, наполняя бокалы. «Я же сказал, что буду за вами присматривать». «Ну, за твое здоровье», — провозгласил Джина. Моему приятелю тоже нальешь? Вон тому длинному костлявому парню». «Конечно». Она направилась к Роудранеру, а Джина подмигнул Магоц. «Сейчас сам к нему подойду и осведомлюсь, удалось ли суперхакеру поточнее установить, откуда пришли электронные сообщения». Роудранер почти обрадовался подошедшему Джина, потом смущенно сморщился, вспомнив, что должен держаться подальше. «Добрый вечер, детектив», — опасливо вымолвил он. «Тебе здесь почти так же нравится, как и мне». Роудранер нервно завертел в руке бокал. «Угу. Сколько-нибудь продвинулся с электронной почтой?» «Нет». Он подозрительно прищурился. «Вы сейчас хороший коп?» «Я всегда плохой», — расхохотался Джина. «Да сейчас вроде как не на службе. В данный момент ты целиком и полностью находишься под защитой полиции. Мы вас временно прикрываем, пока не придет черед третьей смены». Роудранер встревожился. «То есть следите за нами?» Джина добродушно пожал плечами. «Присматриваем, охраняем. Как ни скажи, все надежней». Роудранер хмуро посмотрел на него и вздохнул. «Ладно. Наверное, так разумно с точки зрения полиции». «Я рассматриваю ситуацию только с такой точки зрения, приятель. Часто посещаешь подобные мероприятия?» «Частенько, благодаря Диане и Мичу». «Об искусстве что думаешь?» «Я ни черта не смыслю в искусстве», — пожал он плечами в почти чистосердечном извинении. «На выставках чувствую себя идиотом». «Но если кто-нибудь из присутствующих придет взглянуть на твою работу, каждый себя тоже почувствует идиотом. Так что вы квиты». «Пожалуй». Из пустоты вдруг возник Харли, во что было трудно поверить, учитывая массу его тела. Втиснулся между Джиной и Роудранером, как заботливый отец, ограждающий сына от соседского хулигана. «Присматривайте за нами, детектив». «В принципе, только что объяснял Роудранеру, что отныне мы за вас отвечаем». Харли твердо взглянул ему в глаза. «Прикрывайте Грейс?» «Разумеется». «Надеюсь, черт возьми, получится лучше, чем в распроклятом торговом центре». Джина обжег его взглядом. «Дьявольски смелые слова для парня, у которого нет алиби на время каждого убийства. Дьявольски справедливые слова для парня, знавшего о подготовке двух последних убийств и не почесавшегося им воспрепятствовать». Джина взглянул на свой бокал, мысленно сосчитал до 10. «Ладно, дружище», — вымолвил он наконец, — «я уже немножечко нагрузился. Наверное, ты тоже. Поэтому на минуточку позабыл, что дерьмо лежит не только на нашем пороге, но и на вашем». Харли секунду сердито смотрел на него, потом медленно опустил плечи, словно из него вышел воздух, как из лопнувшего воздушного шарика. «Не забыл, детектив», — тихо вымолвил он. «Клянусь Богом, такого никто не забудет. Вот в чем проблема. Грейс до сих пор чувствует себя виноватой за убийство в университете, а теперь и за нынешние. Мы за нее боимся до сумасшествия. Господи, какая чертова каша!» Джина задумчиво его разглядывал. Не совсем извинение, но похоже на то. «Вот именно, чертова каша. Пожалуй, за это я выпью». Он поднял бокал, слегка кивнул Харлию. «Слушай, бокалы маловаты». Харли понял. «Стой тут, я знаю, где бутылки стоят». Через 10 минут, осушив еще почти пол-литра шампанского, Джина пришел к выводу, что Харли не так уж и плох. Фактически у них много общего. Оба терпеть не могут абстрактную живопись, любят розовое шампанское, обожают покушать. И Роудранер вполне славный малый, потрясающе разбирается в технике. Они стояли плечом к плечу перед картиной, написанной смелыми кривыми штрихами, тянувшимися, как разжеванная ириска, сверху вниз, стараясь отыскать хоть какой-нибудь смысл. «Как считаете, что это?» — спросил Джина. «Черт его знает», — ответил Харли. Какая-то черно-белая хренотень. По-моему, люди».